Глава 21. Первый урок в понедельник был латинский. 2 часа кряду. Берендиан, наскоро одевшись и умывшись, успел утром за чаем перелистать и грамматику, и скандовку Сатира Горация. Собрав книги и накинув пальто в шапке, сдвинутый немного на затылок, расплывающийся лучезарный и приседающий, он пошел в гимназию, поражая проходивших мальчишек своими лучезарно-желтыми расходящимися глазами. Прежде, в дополнение к впечатлению к этим глазам, присоединялись и женоподобные мягкие волосы, и в рамке их все лицо Беренди имело какое-то странное выражение женщины. Но теперь эти волосы по строгому требованию были коротко острижены, и с непривычки лицо Беренди казалось каким-то помолодевшим и смешным. На последнем перекрестке перед гимназией его увидел Вервицкий, остановился и ждал. «Черт знает», — сказал Вервицкий, — «сияет на весь квартал, с тебя скоро капать станет жир. Терпеть не могу такой самодовольной рожи». Всю эту тираду Вервицкий выпалил еще издали, и, когда Берендиа подошел вплоть, проговорил, пожимая ему руку, совсем уж другим голосом. «Здравствуй!» «Слушай, разве я пополнил?» «Ерунда, что ж, наш журнал еще будет?» «Не знаю, Корнев и Карташов». «Ничего не выйдет», — махнул руку Вервицкий. «Я возьму, да и отдам свой рассказ в газету». «Ты думаешь, напечатают?» «А чего же не напечатают?» — обиделся Вервицкий. «Ерунду такую печатают, что читать совестно». Он набрал полный рот слюней и сплюнул на сторону. Потом, приставив палец к одной ноздре, выпустил содержимое в ней на панель и проделал то же с другой ноздрёй. Затем вынул из кармана платок, обтер нос и, наконец, сосредоточенно сказал. «Это самое здоровое, так сморкаться. Ты продуваешь нос, как трубу». Берендиа, при всем своем уважении к другу и страхе обидеть его, не удержался от улыбки. Тем обиднее она показалась Вервицкому. «Смеешься, потому что глуп. Что я свое говорю? Ты сначала вот прочти там, где я прочел. Тогда и смейся». «Как календаре?» – подступил Берендиа. Вервицкий хотел было уже совсем смешать с грязью Берендю, но, посмотрев вдруг на его самодовольное лицо, с искренним соболезнованием проговорил, качая головой. «Дурак, дурак». Берендиа только замотал головой со своей типичной манеры и принялся вместо былой бороды гладить свой брит подбородок. «А знаешь, от чего я окажусь пополневшим? От того, что обрился». От того, что у тебя разжение мозга начинается. Это всегда первый признак, когда человек начинает вдруг ни с того ни с сего толстеть. «О!» – испуганно встрепенулся Берендиа. «А чего это болезнь?» «Вот тебе и о. Это вот кто черт знает, чем занимается, тот и заболевает». «Как черт знает, чем занимается? Вот чем ты занимаешься?» «Чем я занимаюсь?» «Тем самым. Слушай, какую ты ерунду говоришь. Вот тебе и слушай». «Да ей-богу, я ничем не занимаюсь». «Ну, это ты себя морочь, а меня оставь. Довольно посмотреть на человека, чтобы это сразу узнать». Берендиа шел рядом, думал и ничего не понимал. Вервицкий еще набрал полный рот слюней и энергично сплюнул. «А откуда у тебя столько слюней?» – спросил Берендиа. Но Вервицкий не удостоил его ответом и, круто повернув калитку, зашагал по гимназическому двору. Приятель ждала грустная новость. Корнев, Долба, Семенов, Дарсей и остальные, бывшие в классе, сидели на скамьях, стояли, смотрели друг на друга и молчали. «Леонид Николаевич больше не учитель», – объявил вошедшим Корнев. Берендиа, только было собравшийся по старой памяти приводить свою шевелюру в порядок, так и остался с поднятыми руками. Вервицкий на ходу выслушал и так же стремительно, как шел, добрался до своего места. Сел и только тогда начал соображать. «Леонид Николаевич больше не учитель», – повторил Долба вошедшему Карташову. «Что ты врешь?» – изумился Карташов. Определенно никто ничего не знал. Вчера было объяснение с попечителем, и Леонид Николаевич подал уже прошение. Вышел Рыльский, и его встретили тем же известием. «Да-да», — ответил сосредоточенно Рыльский. Он молча, серьезно поздоровался со всеми, вынул из кармана газеты и сказал. «Я сегодня за чаем узнал. Здесь все описано». Все тесной толпой с напряженными физиономиями обступили его. Рыльский сухим, резким голосом прочел газетный слух. Стосова молва приписывала все дело усердию учителя латинского языка, который все представил совсем в ином свете. «Каков гусь!» – саркастически бросил Рыльский. Раздражение успело только охватить учеников, но не вылиться. В класс влетел учитель, красный, встрепанный больше обыкновенного. Ученики молча, нехотя расходились по своим местам. У Беренди точно провалилось что-то, и он сидел пустой и ошалелый. Рыльский раздраженно смотрел боком на волновавшегося за своим столом учителя и вдруг вынул газету. Он сел поудобнее, развернул ее и, хлопнув, отставил от глаз подальше, как это делают старики, когда читают. Класс замер и впился в учителя. Знает ли он, в чем дело? Он знал. Белый, как стена, он едва слышно спросил. «Рыльский, что вы читаете?» А Рыльский в полоборота, придерживая шнурок пенсне, насмешливо ответил. «Газету. Интересное сообщение из нашей гимназии». «Дайте мне газету», — мог только прошептать учитель. Рыски поднял брови, подумал и, хлопнув по газете, пренебрежительно через плечо, передавая Корневу, проговорил. «Передай». Но учитель сам уже вскочил и, выхватив газету, бросился было с ней из класса. Несмотря на то, что все это продолжалось не более 2-3 мгновений, класс охватило то массовое волнение, когда самообладание уже теряется. «Шпион!» – заревел вдруг, не помня себя Берендя, вскакивая с места. Учитель на мгновение прирос к месту, и он и Берендя впились друг другу глазами. Но в это время уже и другие, все как один, ревели, не помня себя. «Шпион! Подлец!» Но учителя уже не было в классе. По коридорам забегали встревоженные надзиратели, отворяли двери в классы, что-то шептали учителям и бежали дальше. Учителя, одни с тяжело удрученной физиономией, другие, как учитель немецкого языка, бойко, возбужденно выходили из своих классов и направлялись в учительскую. Какая-то гробовая таинственная тишина воцарилась во всей гимназии. И, несмотря на то, что начальство исчезло, все сидели, молчали и не двигались с места. Через 5 минут дверь учительской распахнулась, и в коридор вышел директор, бледный, с бегущими, взбешенными глазами, своей длинной бородой и острым носиком, и, наклонив голову мелкими шагами, направился в 7 класс. По определению педагогического совета, Рыльский исключается из гимназии. Берендя исключается без права поступления куда бы то ни было. Директор остановился, опустил голову, сделал властное движение рукой, пальцами указывая на дверь, и, изогнувшись, проговорил, раздувая ноздри. «Вон!» Рыльский, бледный, серьезный и сосредоточенный, вынул свои книги, шапку и прошел мимо директора с высоко поднятой головой, не удостоив его даже взглядом. За ним, с задней скамьи, приседая растерянно, потянулся Берендя, не сводя своих ошалелых глаз со свирепевшего директора. «Всему классу за поведение 3, и если эта отметка сохранится до экзаменов, то выпуска в этом году не будет», – объявил директор. Берендя возвращался домой по тем же своим улицам, по которым всего 1/2 часа тому назад шел такой удовлетворенный и полный счастья. Но какая страшная разница в его положении. Такая страшная, что не хватить, не уловить ее во всем объеме Берендя не мог. Он только бессознательно шептал: «Ну что ж, ничего». Там, где-то в нем вдруг точно образовалась какая-то брешь, и в эту брешь вынесла вдруг его, и он был на какой-то высоте, ощущал какой-то выше себя порыв. Теперь он опять внизу, ниже, чем был, в какой-то пропасти, и остались только ощущения этой бреши. Тяжелое, тоскливое сознание невозможности заделать, уничтожить ее. Иногда в ней, в этой бреше, вдруг мелькали лица отца, матери, сестер, и во рту делалось сухо, так мучительно сухо, точно вдруг уставал он, потому что шел без устали целую вечность. И опять какой-то сгущенный туман заволакивал все кругом. Бессознательно, автоматично он вошел, наконец, в свою комнату. Рабочее утро смотрело в окно, то утро, которое он никогда не проводил дома. Все так же, как и было. Солнце весело играло на полу, на пыльном ящике скрипки, на книгах. «Книги!» – бессознательно шевельнулось в голове Беренди. И вдруг другая мысль, что его навсегда выгнали. Молния осветила его, и не столько эта мысль, сколько все последствия этой мысли и все безвыходное положение, в каком он сразу очутился. Силы вдруг оставили Берендю, закружилась голова, затошнила, и, чтоб не упасть, он лег на кровать. Он лежал бледный, широко раскрытыми сухими глазами смотрел в потолок. Понемногу им овладела такая слабость, что он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сознание возвратилось, но тоже какое-то отдаленное и ограниченное. Он лежал, смотрел в потолок, почувствовал, что устал, хочет уснуть и теперь может уснуть. Берендя закрыл глаза. Какая-то бесконечная тишина охватила его. Точно он сразу оглох и перестал воспринимать все впечатления внешнего мира. Тихий, безмятежный покой разлился по его существу, и без мысли, без чувства, словно все это угасло или провалилось куда-то, Берендя заснул крепким, спокойным сном. Он проснулся, когда солнце было уже близко к закату. Первая мысль его – спокойная и ясная, где он? Вторая – с последней уносившейся надеждой. Не кошмар ли все, что было? Нет, не кошмар. Берендя быстро поднялся и сел на кровати. Его выгнали? Что ж он будет делать? Ему вдруг стало страшно. Страшно за себя, страшно быть в этой комнате, и, охваченный ужасом, он бросился к фуражке и пальто. Он вышел на улицу, постоял и пошел к Вервицкому. Какая-то нелепая надежда на что-то шевелилась в его душе. Вервицкий сидел в своей комнате и, заткнув уши, зубрил Кюнера. Он скинул глазами на Берендю и продолжал зубрить. Вервицкий был возмущен и Берендю, и Рыльским. Он ругал их эгоистами, из-за которых пострадал весь класс. Берендя молча сел на стул и терпеливо ждал. Наконец Вервицкий кончил, отнял руки от ушей и, пригнувшись, уставился в Берендю. Берендя старался равнодушно выдержать непонятный для него взгляд друга, поматывая головой и гладил рукой подбородок. «И рад», – проговорил Вервицкий и закачал головой. «Что ж мне плакать?» «Дурак ты, дурак», – сам искренним отчаянием сказал Вервицкий. «Ну что ж, что дурак? Этот-то я слышал давно». «Слышал?» – Вервицкий сокрушенно замолчал. «Ну что ж, лучше вышло. Подумал ты, что отцу матери приготовил. Подумал, в какое положение поставил всех товарищей. Эгоист». «Слушай, оставь», – обиженно остановил его Берендя и вытянул свои длинные ноги. Возмущенный Вервицкий молча решительно придвинул к себе грамматику и начал читать глазами. Молчание продолжалось довольно долго. «Слушай», – робко продолжал Берендя, – «пойдем к Карташову». «Я не пойду», – сухо ответил Вервицкий. Наступило опять молчание. Вервицкий упорно читал. Берендя сидел. Он в первый раз в жизни, может быть, почувствовал себя оскорбленным. «Слушай», – тихо, скорее испуганно, чем обиженно, – сказал он, поднимаясь. «Прощай». Вервицкий подавил шевельнувшееся было в нем чувство и, выдерживая характер, молча, не глядя, протянул ему руку. Берендя тоже молча пожал и вышел. Точно какая-то сила выводила его из этой комнаты и что-то шептала, что он никогда больше не увидит ее. Берендя нерешительно остановился и оглянулся на Вервицкого. Вервицкий все так же читал. Сверху в окно Вервицкий следил, как мелькали ноги долговязого Беренди, боролся с желанием позвать его назад и не позвал. Берендя вышел на улицу, подумал, и вдруг, потеряв охоту идти, и Карташову, и кому бы то ни было из товарищей, пошел, куда глаза глядят. Упрек Вервицкого испугал его, оскорбил и осветил вопрос в отношении друзей совсем с другой стороны. Его потянуло на свой бульвар, потянуло к приятелям-пьяницам. Воспоминание о них как-то всколыхнуло его и освежило новой надеждой. Приятели были действительно на бульваре в своем обычном уголке, поближе к кабаку, и сидели на скамье. Василий Иванович по обыкновению дремал. Петр Семенович держал нос по ветру и пренебрежительно, но зорко всматривался в проходивших. Берендя с первых слов сообщил о постигшем его несчастье. Василий Иванович при этом известие совсем раскис и только растерянно во все глаза смотрел на Берендю. Даже Петр Семенович, как не привыкал на все махать рукой, хотя и произнес свое обычное «ерунда», тем не менее в первое мгновение после крякнул и замолчал. «Конечно, ерунда», – подхватил Берендя и спросил. «А что, не выпьем?» «Выпить-то в самый раз», – ободрился Петр Семенович. «Ах, боже мой», – вздохнул возбужденный Василий Иванович. Берендя достал деньги, и Петр Семенович молча было поднялся. «Слушайте, ведь собачий холод, в сущности», – сказал он. «Чего вам теперь стесняться? Идем в кабак, там сядем себе в углу, и черт нам не брат». Василий Иванович только перевел глаза своего друга на Берендю. «А, черт возьми, все равно», – решительно произнес Берендя и встал. «Пойдем?» Покорно заглядывая ему в глаза, спросил Василий Иванович, и все трое направились к кабаку. Карташов приходил к Беренде и, не застав его дома, оставил записку, в которой звал к себе. Уже была ночь, когда Лейба выпроводил приятеля на улицу. Берендя был пьян, все кружилось перед ним, и ноги не слушались, ступали не туда, куда он их направлял. Это занимало его, и он весь сосредоточился на том, чтобы непременно идти так, как он хотел. Но ноги не повиновались. Он валился и, усмехаясь, говорил: «Черт возьми!» Каким-то инстинктом он все-таки добрался до своего дома и, выдержав стремительную атаку своей ворчливой хозяйки, прошел к себе в комнату и повалился на кровати. И кровать, и он сам, и вся комната вдруг закачались, как в море. Голова Беренди закружилась, и он почти не помнил, что дальше было. Сквозь какой-то сон в окне вдруг мелькнула испуганная, исковерканная ужасом физиономия Фроськи. Что-то ухнуло, не то Фроська, не то он сам. И Беренди опять потерял сознание. Его разбудили уже утром резкие толчки хозяйки. С перепою, с туманной еще головой, он слушал, смотрел, как властно прыгал перед ним жирный живот хозяйки, и ничего не понимал. За хозяйкой стоял полицейский. Из двери выглядывали еще 2-3 лица. «Да говори же ты, проклятый, говори!» – потеряла терпение хозяйка и стала трясти Берендю за плечо. Он тупо, не сопротивляясь, дал себя трясти и хриплым голосом равнодушно спросил: «В чем дело?» Он провел рукой по лицу и оглянулся по тому направлению, куда тыкал жирный палец хозяйки. Там, на полу, у окна лежал какой-то чемодан. И на торчащей простыне был большой след алой крови. Берендя широко раскрытыми глазами смотрел на это кровяное пятно. В нем было что-то такое страшное, что его кровь стала вдруг стынуть в жилах. В напряженной памяти вдруг мелькнуло ночное видение Фроськи. Он смотрел, вслушивался, и страшная истина начала обнажаться. Хозяин и хозяйку Фроськи зарезали. Фроська исчезла. Хозяйка Беренди, войдя утром к нему, к ужасу своему увидела окровавленный чемодан. Зная связь Беренди с Фроськой, она, чтобы оградить себя, бросилась к городовому. «Глупость все это», – произнес машинально Берендя. «Нет, голубчик, не глупости», — благим матом заревела хозяйка. «Я женщина честная, одинокая, пустила тебя проклятого, не на позор свой». «Господин», — вмешался городовой, — «каким манером этот самый чемодан мог очутиться у вас в комнате?» Беренде вдруг стало так пусто, точно весь мир куда-то провалился, и никого, кроме этой жирной хозяйки и этого городового, не осталось в нем. «Что мне с ними делать и куда уйти от них?» — пронеслось тоскливо в его голове. Как прибой и отбой, все мысли отхнули на мгновение из его головы. «Умереть!» — тихим плеском ударилось в голове бедного философа. И сразу какая-то сила выхватила его из бездны и подняла на недосягаемую высоту. «Смерть — двери в царство свободы!» Брензе поднял глаза и, всматриваясь спокойно в серую шинель городового, проговорил. «Я убил их. Пьяным был. Рассердился, что Фроська куда-то убежала. И убил их». Бедная хозяйка отскочила до самой двери. «У меня припадки безумия. И прежде бывали». Наступило паническое гробовое молчание. «Как же теперь?» — разводя руками тихо, точно совещаясь, спросил городовой. «В участок, что ли, его?» Беренде надо было только выиграть время. «Без разрешения гимназического начальства?» — быстро ответил он. «Нельзя. Надо спросить. Вот вам мои сапоги. Я без них не уйду. Возьмите чемодан». Городовой и все другие вышли, наконец, из комнаты. Беренде остался один, он встал и долго смотрел вперед. Он не жалел и даже радовался этому новому барьеру. Смерть – дверь царства свободы, твердо засела в его голове. Это был якорь, за который схватился он все силы, какая была в нем. В эту дверь пройдут все, рано или поздно. В эту дверь ушли величайшие умы и вся суета земли. Эта дверь теперь отворяется для него. Отворяется? Беренде присел к столу, потому что ноги его вдруг ослабли и не хотели больше держать его. Он подвинул какую-то книгу и с горьким чувством оттолкнул ее. «Нет, не надо больше книг», — сжало сердце Беренди. «Не надо книг, не надо друзей, никого и ничего не надо». Лицо Беренди дрогнуло, спазм сдавило горло. Он судорожно схватил карандаш и написал. «Я не хочу больше жить, потому что жизнь злое и безнаказанное издевательство». Оскорбленно он бросил карандаш и, страстно сверкая глазами, закричал в ощущении счастья небытия. «Я хочу правды, уважения, хочу любви, хочу вечной свободы. И я найду их». Рыдания оборвали его голос. Надо было спешить, пока он стоял еще на высоте своей обсерватории и смотрел в бесконечную даль. Там, внизу этой обсерватории, шумела и волновалась какая-то темная, разъяренная бездна. Тонкий маяк качался, дрожал в своем основании и вот-вот готов рухнуть туда вниз, в эту страшную бездну. Рухнуть вместе с ним, чтобы больше никогда не подняться. Нет, не ему выплыть оттуда. Это говорила ему теперь вся его слабая воля. Он уж раз был там, в этой бездне. Он целые сутки был в ней. О, надо спешить, пока не оставили силы. Яшка, в порыве страха, который охватил его вдруг, когда он очутился в сонной квартире мещан, куда забрался, чтобы утащить из комода деньги, зарезал ножом, взятым для самообороны спящих хозяев. Его страшный глаз сверкал, и вместе с ножом, казалось, страстно погружался в мягкое горло его жертвы. А немилая Фроська так и замерла над этой неожиданной развязкой, стоя у входа маленькой мирной спальни, смерцавшей лампадкой. Все подернулось ужасом какого-то тумана. Кажется, шевелятся эти зарезанные или спят они крепко, сало лента на шее, и шевелится только там, в горле, тонкая струйка, что дальше, и дальше тянет эту алую ленту. Ирод Яшка что-то шепчет, что-то сует, куда-то толкает. Ох, глаз, глаз его. Не видеть, страшно, темная ночь, пустая улица, кровь на простыне. Что торчит из чемодана? Аха, спит. Что он сделал? Куда ей деться с этим страшным чемоданом? Назад, к алым лентам, желтоглазого квартира. Фроська стремительно бросилась к окну, распахнула его, взглянула в окно и, бросив чемодан, побежала без оглядки вперед. «Стой!» – остановился на мгновение. «Где ждать-то он будет, Ирод?» Она напрягала свою память, хотела вспомнить. Но все тонуло в том же страшном кровавом тумане, сквозь которое только отчетливо, рельефно смотрела на нее маленькая комната в два спящих валых лентах, что шевелится. Минутами ей казалось, что кто-то гонится за ней, какая-то простыня в крови волочится, и в диком ужасе она неистово бежала дальше и напрягала все способности своего приросшего к чему-то мозга, чтобы придумать какой-нибудь выход. На рассвете ее остановил грозным окликом городовой. Она так и обмерла. Так и впилась длинный нос, маленькие глаза, какой-то мягкий пушок, покрывавший лицо и шею страшного городового. «Стой, девка, куда бежишь? Говори всю правду без утайки. Зачем падал в крови?» «Ой-ой-ой!» Она присела, поднялась опять и в какой-то истоме положила руки на плечи городовому. «Ну-ну, говори!» смягчая свой суровый тон на тот мягкий и властный, от которого Фроська чувствовала, что никуда уж не денется, поощрял ее городовой. «Ой, дяденька, ой-ой-ой, дяденька, голубчик ты мой!» Откинув голову и не отнимая рук, по временам совсем прижимаясь к городовому, выла Фроська и начала свой путанный, точно страшный сон рассказ. По временам городовой терпеливо направлял ее. «Кто он? Говори-то по порядку!» В участок привели Фроську, и явился городовой от Бринди. Опытный пристав скоро распутал всю историю и понял, что Бриндя с пьяной чего-то наврал на себя, сам пошел к нему в квартиру. Но Бринди уже не было в живых. В простенке между двух окон висел бедный философ с поджатыми коленками и страшным, совершенно разошедшими и выпученными глазами, смотрел твердо, неподвижно на вошедшего пристава. Какая-то загадочная тайна застыла в этих глазах. Та тайна, которую точно постиг он уже там, в своей петле, и не смог сообщить ее. Только от напряжения нечеловеческого усилия вздулся, посинел и выпучил свои страшные глаза.